Глава 31. Всякие разные таланты. Терентий говорил и говорил, каким-то парадоксальным образом переходя от басен, воронов и котов к великим художникам, скульпторам, поэтам. На Шекспире он задержался подольше, с удовлетворением замечая, что глаза у воронец слегка окосели и на нем уже не фокусируются. После перехода от обсуждения Шекспира и его личности к Александру Сергеевичу, а от него к казачьей песне «Черный ворон», одна из сестер сделала попытку сесть на охвостье и хотя бы так остановить головокружение от свалившейся на ее голову информации. Нет, нельзя сказать, что воронецы не пытались остановить кота. Пытались. И поначалу довольно активно. Но что значит карканье дуэтом, супротив неудержимого словесного потока от потомка баюна? Это примерно как усилия двигателя моторной лодки против волны цунами. «Да, так о чем это я?» Терентий хитро косился на слушательниц каждый раз, когда задавал этот вопрос, анализировал степень замороченности воронец. Первые полчаса они чего-то там каркали, мол, не знаем и вообще. «А теперь гляди-ка, сидят, как два воробышка, глазками косенькими луп-луп». Злорадный кот вовсе не просто так воздух колебал, а как только дамочки утратили актуальную связь с реальностью, начал аккуратно вводить в свой монолог нужные установки, типа «Какая честь иметь в роду ворона, авиаконструктора, ведь глупые люди и понятия не имеют, как летать, а теперь-то он их поучит». «Как замечательно, что ваш сын имеет человека, который дает ему силы. А она еще его названная сестра. Это же такая редкость. Ни один из родов сейчас такого сына не имеет. А вот род Чернокрыловых, да. Один только этот факт ценнее бриллианта в злате». «А зачем вам новый глава рода? Если ваш муж молод и силен, вы же сами понимаете, что как только ваш сын станет еще сильнее, он может попытаться сместить прошлого главу». «Да вы скажите, что тогда станете матерью главы рода, но у него уже будет жена-вороница, и уж она-то не потерпит рядом столь прекрасную особу, которая будет перетягивать все внимание окружающих на себя. Как вам повезло, что наша Танечка — ветеринар. Да, вы, конечно, изумительно красивы и здоровы, но представьте, какой фурор вы произведете, когда все узнают, что ни у кого знакомого ветеринара нет, а у вас есть». Сеть сплеталась, заполняла ячейки словами, скручивала честолюбивые помыслы коруны крепкими канатами. В сознании происходили тектонические подвижки и закреплялись давно известными фактами. Шекспир написал про Гамлета с черепом. Черный ворон целеустремленно и упорно вился над головой неизвестного казака. Мона Лиза и в подметке коруне Чернокрыловой не годится. Куда ей? Таня принесла пледик, сложила его в несколько слоев и постелила для осоловевших воронец, которые плюхнулись на предложенную подстилку, продолжая слушать Терентия. «Мне и в голову не приходило, что он так может», — изумлялась Таня. «Да, они все так могут», — хихикнула Шушана, поманив Врана в комнату и приказав двери закрыться. «Посиди пока тут. Не надо, чтобы мать с теткой на тебя отвлекались». «А они это кто? Говорящих котов много?» — удивилась Таня. «Ну, не то чтобы очень, но есть. У них у всех один родоначальник, который может вообще кого угодно заморочить. И ему-то как раз слишком много говорить и не нужно. Другие силы и методы. А вот Терентий — его то ли внук, то ли правнук, а может и дальше, не знаю точно. Так что ему приходится так работать, словами заболтать, а потом, когда объект уже утратил сопротивляемость, вернуть то, что нужно внушить. Я так думаю, что у него все получится. И в результате эти дамочки полетят домой в полной уверенности, что Врана надо оставить тут. Выгодно, возвышает род, да и вообще крайне престижно». Таня только руками развела. «Вот так Тереня!» «Да, он талантливый вообще-то. Лентяй, хитрец, лакомка, умник. Все как полагается. Весь наборчик, так скажем», — покивала Норуш. Тут у Тани зазвонил смартфон, и она ушла в соседнюю комнату, куда ее пустила Шушанна, открыв дверь в глухой стене. Ивран, проводив ее взглядом, подошел поближе к Норуше. «Я спросить хотел». «Спроси», — разрешила она, чувствуя себя мудрой, знающей и очень-очень нужной. Восхитительное ощущение для Норуши, которая совсем недавно была безнадежной одиночкой. «Кот сказал, что Таня дает мне силы. Это тот свет, который я заметил?» — хмуро уточнил Вран. «Да, именно». «Тогда мне нельзя быть рядом?» — мрачно-примрачно спросил Ворон. «Почему?» «Ну, если она мне силы отдает, то у нее же меньше остается». Вран понурился. «И что, ты готов улететь?» — с интересом исследователя уточнила Шушанна. «Да, если...» «Ой, чудак, это же не твоя любимая физика. Если где-то увеличилась, значит, где-то уменьшилась». Не зря Норуш наведывалась в разные квартиры. Много чего можно узнать, даже от бубнящих уроки школьников. «Это сила совсем других свойств. Она увеличивается, когда ее отдают. Ты видел свет от искренних слов, от заботы, от тепла, от любви, если хочешь. Всем этим люди могут делиться, отдавать тому, кто в этом очень нуждается. И у них не становится меньше всего этого, понимаешь? Этот свет, который ты заметил, видят и обычные здешние животные, попавшие в беду, когда понимают, что их нашли те, кто готов за них бороться, кто их не бросит, будет спасать, заботиться и любить. И не за какую-то отдачу, за прибыль или похвалу, а просто потому, что могут поделиться своим теплом с кем-то, кому оно необходимо. Поделиться из-за того, что оно им дано, понимаешь? У кого есть, тот и отдать может. Отдать без убытка для себя, а просто потому, что отдавать любовь — это тоже счастье». «Странно», — выдохнул Вран. «Я не знал, что они так могут». «Странно не то, что ты не знал. Странно то, что многие из людей не имеют ни малейшего понятия об этом. Кто-то, в принципе, не осознает, какие силы им дарованы и зачем, а другие — таким все кажется, что это надо беречь, копить, экономить, не распыляться. Только вот тот золотой и теплый свет в кладовую не положить и в погребе не сохранить. Он меркнет, становится тусклым, остывает и слабеет, когда человек расходует его только для себя. И сам человек становится несчастлив. Вот вроде все есть, всего хватает, жив, здоров, успешен, а хоть на луну вой от тоски». Норуш махнула лапкой в сторону. «Вон там, на первом этаже в доме, где наша с Таней квартира, один такой живет. Тут какое-то время назад привязали к забору собаку. Привязали и ушли, бросили. Мне ее так жалко было. Я уж думала, что, может, этот тип ее возьмет. Ну а что ему? У него квартира большая, денег много, машина, загородный дом. С женой он развелся, дети выросли, родители у сестры живут, а сам один. Живет, как сам говорит, для себя». «А он?» Вран повспоминал, но ни одного жильца с собакой так и не вспомнил. «А что он? Подумал было, а потом начал вслух ворчать о том, что собака эта ему попросту незачем, ремонт у него новый, работы много, а потом в отпуск ездить будет неудобно. Волнуйся еще за эту собаку». «Она погибла?» Вран преотлично знал, как это быть одиноким, да и брошенным себя ощущал очень часто. «Нет, ее забрал один парень. Кстати, по виду, денег у него на порядок меньше, да и собака не единственная. Но вот в чем-то он гораздо богаче того скрягодушного типа. Так что и для парня, и для собаки все закончилось замечательно. А вот тот...» «А что с ним?» «Да плохо с ним. От одиночества и тоски ошалел уже. Несчастным сам себя делает, чем дальше, тем больше. Но тут уж каждый выбирает для себя». Шушана не просто так беседовала. Она, конечно, не обладала талантами Терентия, но уж отвлечь беднягу-птенца от тоскливых раздумий смогла приотлично. Шушана насторожила ушки и, уловив, что Терентий готов закруглиться и сдать объекты, морально разложенными на ворона молекулы, собранными обратно в новом порядке, да приотлично ощипанными, позвала Таню, помахав лапкой в сторону коридора. «Думаю, что наши гости уже готовы к новому восприятию реальности». Вран вышел вместе с Татьяной и был поражен. «Мой любимый мальчик, я так счастлива, что ты нашел тут свое место», провозгласила мать, вернувшись в человеческий вид. «Я тобой горжусь. Ты должен, обязан оставаться тут». Отец говорит. «Не думай об этом. Я все объясню твоим бабушкам, тетушкам и прочим вороницам. Поверь мне, у твоего отца не останется иного выбора». Вран прикинул количество родственниц, проживающих в далетных окрестностях, и почти пожалел отца. Выбор у него и правда будет невелик. Согласиться или попросту утонуть в гомоне неутомимого птичьего базара. «Танечка, я так вам признательна!» Каруна попыталась снова вцепиться в Татьяну, но на пути возник Терентий, умело кошачьим приемом заплел ноги вороницы, и та благоразумно не стала пробиваться к цели по колено в котиках. Все равно это дело безнадежное. Вран довольно кивал на разглагольствование матери о родовой чести, которую надо не посрамить, но вот тетка его удивила. «Береги ее», — сказала она, прощаясь и кивнув на Таню. «Названную сестру берегут не меньше родной». «Ничего себе! А я всю жизнь думал, что она глупая. Ходили, правда, слухи, что тетка Коррита из талантливых воронец, но я не верил. А напрасно!» — думал Вран, провожая взглядом двух крупных, черных, как уголь, птиц. «Надо было покинуть рот, чтобы увидеть то, что с детства было прямо под клювом». Результатом этого визита стало вручение Терентию тазика крупных креветок, которых он ел, морально переживая о том, что они когда-нибудь дозакончатся, а новых объектов для умурлыкивания и замяукивания пока не видно. Кроме этого, за описанными событиями последовало резкое увеличение количества Таниных пациентов. Появлялись они по-разному. Кто-то прилетал вороном, стучался в окно, а потом поджидал Таню в особо отведенной для этого комнатке, а кто-то приходил в человеческом облике и шел через клинику. Такие пациенты сильно нервировали Валентину. «А какое у вас животное? Вы его с собой принесли?» Пыталась она как-то зарегистрировать клиента. Хорошо, что вороны – существа умные, а те, кто приходил через ветклинику, потому что не хотели быть обязанными Соколовскому, были неплохо адаптированы в людском мире, так что быстро соображали, что именно нужно этой приставучей девице. Ответы о консультации насчет какого-то животного, оставшегося дома или пустая переноска с якобы кошечкой, вопросы Валентины снимали. Зато оставляли чувство острейшей неполноценности. Приходящие клиентки были изумительно красивы тонкой мрачноватой красотой и столь же высокомерны, а клиенты исключительно привлекательны, по крайней мере, на взгляд Валентины, явно состоятельны, но абсолютно возмутительно равнодушны к ее взглядам и кокетству. Таня вообще никакого внимания на внешний антураж клиентов не обращала. И это воронами приотлично осознавалось. Так что после первой попытки указать человечешке с грязной работой на ее место, пациенты начинали скидывать обороты и крайне неохотно рассказывать о проблемах, которые их беспокоят. «Мне что, клещами из них симптомы тянуть?» — устало выдыхала Таня после очередного подобного визита. «Тань, ты не понимаешь, у них любая проблема со здоровьем — сразу переводит больного в низший ранг. Он стал слабее, а значит, может быть нагрузкой для стаи. Вороны не бросят, будут подкармливать своего. Но для нестарой птицы это унизительно», — объяснила Шушана. «Я специально у Врана уточнила». Тане оставалось только порадоваться, что Вран сумел найти в себе силы и улететь в неизведанные дали к врагу Соколовскому. За работой практически прошел май, и наступил последний звонок в школе Врана. «Ты обязан туда пойти?» Каруна прямо-таки потребовала этого у сына. «Я отправила тебе одного из наших с машиной и сверточком. Там красивая и достойная тебя одежда. Ты должен всем показать, какой стал Роман Чернокрылов. Отец переслал тебе на карточку деньги. Он велел, чтобы ты купил себе лучший смартфон. Наш самый удачный сын, наша гордость должен быть прекраснее всех». Вран едва сумел выдавить что-то вроде «спасибо, но мне не нужно», а потом еще битый час отбивался от звонков всевозможных родственниц. «Устал», — пожаловался он Тане. «Ну зачем мне все это?» Он кивнул на сверточек, который занимал пол кухни. «Как зачем? Чтобы соответствовать родовой раздутой гордыне», — провозгласил Терентий. «Кстати, в плечах-то тебе одежка уже узковата. Натренировал плечи полетами. Так что снимай свою фуфайку и отдай мне. Я на мягоньком спать люблю». Вран только вздохнул. Его любимая, подаренная Таней фуфайка, была объектом постоянного кота-захвата. «Ничего она мне не тесновата. В самый раз», — буркнул он. «Вон на сверточек ложись, мне не жалко». Нет, на последний звонок костюм оттуда он все-таки надел. Понимал, что иначе Таня станет тратить свои деньги, чтобы ему что-то прилично выходное купить. «А вот деньги я иначе потрачу. Зачем мне новый смартфон, если Таня мне купила? Да, конечно, она не могла потратить такую сумму, как прислал отец, но он мне нравится и подходит. Так что я лучше ей что-нибудь куплю. Надо только подумать, что ей хочется». Как-то так вышло, что о самом последнем звонке Вран думал меньше всего, а ведь раньше окончание школы занимало его мысли. В актовом зале его банально не узнали. В самом деле, как понять, что этот высокий, плечистый и что уж там очень симпатичный парень и есть тот самый мелкий и хилый Ромка? Не может же человек так измениться за такой короткий срок? Или же может? «Молодой человек, а вы откуда?» — деловито поинтересовалась классная руководительница Чернокрылова. «Вы заочник, так я бы вас помнила. Или на семейном обучении были, но тогда вы и не должны сюда приходить». «Наталья Борисовна, я как раз у вас учусь, ну, то есть учился. Вы меня не узнали? Я Роман Чернокрылов». Математичка была сильной, как классная, хорошей, неоднократно выручала мелкого Ромку из конфликтов с одноклассниками, так что он с удовольствием представился. Хороший учитель априори стрессоустойчив, иначе не выжить. Вот и Наталья Борисовна в обморок не падала, челюстью пола не ловила, глазами не хлопала. Так, запнулась слегка, восстанавливая перехваченное от изумления дыхание. «Ромочка, прости, мой хороший, я тебя действительно не узнала. Вот что досрочная сдача ЕГЭ делает с людьми. Перестал на тебя давить этот школьный груз. Так ты прямо распрямился, в рост пошел», — рассмеялась она, краем глаза увидев свой класс в полнейшем и лютом шоке. Особенно ее порадовало ошалевшее выражение лица первой красавицы, зазнайки и вредины Лизочки, которая несчастного Ромку от души презирала и пинала, как только могла. «Съела?» — подумала Наталья Борисовна, которая таких поджигательниц спокойствия недолюбливала. «Такая и девочек изводит, и мальчишек достает, тех, кто послабее, а кто сильнее, тех сталкивает лбами почем зря, просто ради развлечения и ощущения собственной власти над ними». «Ну вот и постой, ресницами похлопай. Смотри, только не взлети, а то тебе аттестат не выдадут. Птичкам он не нужен». Тут она была, конечно, в корне не права, но об этом так и не узнала. Правда, от души насладилась тем, как Лизочка пытается привлечь внимание Чернокрылова. «Да что он о себе возомнил?» — закипала Лиза, на которую Рома вообще никакого внимания не обратил. А когда она сделала попытку взять его под руку, словно так и надо, равнодушно отцепил ее коготки от своего рукава, так и не посмотрев на нее.